Глава 9. Сопровождаемое радостным птичьим гвалтом утро вытеснило угрюмую ночь, и солнечный свет упал на спящих рядом Лайлу и Джона. Они умиротворенно лежали на боку, вплотную друг к другу, частично укрытые плащом. Рука следопыта обнимала девушку на уровне талии. Пробудившийся первым Рексволд поначалу не поверил своим глазам и даже больно хрустнул пальцами, дабы убедиться, что уже не спит. После этого он растормошил Алана и с довольной ухмылкой кивнул на Джона. Еще толком не проснувшийся юнец не сразу понял, куда смотреть, но потом тоже заулыбался. Ассасин закашлял, желая разбудить спящих и поглядеть, как принцесса отвесит следопыту звонкую пощечину. Действие не принесло желаемого результата, и Рексволду пришлось покашлять погромче. Лайла зашевелилась, на ее лице промелькнуло недоумение. Она повернула голову к все еще обнимавшему ее Джону и осторожно коснулась ладонью его плеча. Воин встрепенулся и растерянно посмотрел на находящееся подозрительно близко лицо девушки. Отследив глазами свою руку, следопыт резко отдернул ее и тут же отодвинулся. «Прости, я честно не знаю, как так вышло». «Ничего страшного. Ночь и правда была холодной. Возможно, это и не твоя вина». Принцесса смущенно отвернулась. Ехидную ухмылку Рексволда сменило мимолетное разочарование. Затем его лицо снова приняло серьезное выражение. Он покосился на Алана, но тот лишь пожал плечами. Лайла встала и взглянула на кроличьи кости у кострища. «Интересно видеть жизнь с другой стороны. В замке я и подумать не могла, что вопрос продовольствия может являться настолько насущным». «Очень интересно», — сказал ассасин с неприкрытым сарказмом. «Уже через неделю все эти мирские заботы набьют тебе оскомину». «Не думаю», — вампирша подняла взор на солнце. «Сейчас я себя чувствую более живой, чем когда-либо. Я свободна и могу сама выбирать свой путь, это главное. К остальному можно привыкнуть». «Ну да, ну да», — скептически произнес Рексволд. «Что-то мне подсказывает, что ты изменишь свое мнение еще до Карстенура». Девушка ничего не ответила, взглянув на поднимающегося Джона. «Без лошадей путь до города не близкий. Чтобы больше надолго не задерживаться, неплохо бы пополнить запасы еды и воды впрок, пока рядом есть леса с живностью и ручей». Следопыт проверил наличие ножа в сапоге. «Я, конечно, могу отправиться на охоту один, но, пожалуй, не отказался бы от твоей помощи, Лайла. Твое особое обоняние оказалось бы весьма кстати». «Утренняя охота?» — принцесса улыбнулась. «Я не против». «Тогда я пока наполню все фляги». Алан потер кулаками глаза и зевнул. «Где там, вы говорите, ручей?» «Я тебе покажу». Рексвелл потянулся за стоявшими у кострища сапогами. «А также присмотрю за сокровищами», — он кинул взгляд на Джона. «Надеюсь, твоя меткость нас не подведет, и ты хотя бы пару белок набьешь». «Хе», — усмехнулся следопыт. «Точность твоих бросков я уже видел, когда мы охотились на оленя. И тем не менее, вчера ты вернулся не с пустыми руками». Ассасин рассмеялся. «Что ж, удачная охота, Джон. Покажи, чего ты стоишь». Смешанные леса в этом краю были весьма необычными. Редкие деревья постоянно чередовались с непроходимыми зарослями. Иногда взор, стрелою пролетая мимо стволов, устремлялся вдаль, порой уже безнадежно упирался в густую зелень. Словно невидимый великан, не ведая меры, когда-то слепо разбросал семена по волнообразному ландшафту. Лайла шла рядом с Джоном, время от времени задумчиво посматривая в его сторону. «Что-то не так?» — наконец спросил следопыт. «Просто интересно. Как ты оказался в компании скромного юноши и наемного убийцы?» Принцесса провела рукой по мягким иголкам молодой пихты. «Насколько мне известно, вы познакомились сравнительно недавно». «Если бы не они, то меня могло бы уже и не быть в живых. Никто не знает, чем закончилась бы та ночь». Воин покосился на обгрызенную кору узловатого деревца. Он подошел ближе и провел пальцами по высохшей, потемневшей древесине. На редкость старый след. Судя по высоте и отметинам зубов, он принадлежал какому-нибудь лосю, обгладывавшему дерево минувшей зимой. «О чем ты?» — осторожно полюбопытствовала девушка. Джон остановился, ненадолго встретился с ней взглядом и двинулся вперед. «Несколько дней назад я подвергся нападению разбойников, после чего бросил их головы к ногам капитана стражи Бастерга. Тогда я даже и не предполагал, с кем мне довелось встретиться», — воин мрачно покачал головой. «Они принадлежали к банде, известной в западной части королевства своей жестокостью. Бездушные, как они сами себя называют, привыкли держать всех в страхе. Им совсем не понравилось, что некто не просто дал отпор, а еще и заявился с головами бандитов за наградой. Нахождение за высокими стенами расслабляет. Грядущий рассвет я мог бы уже и не встретить. Эти двое выманили меня из города и помогли избежать погони, окончательно сорвав все козни разбойников». Следопыт пересек лесной ручей по выступающим камням и подал руку девушке, чтобы она не оступилась. Воспользовавшись предложенной помощью, Лайла проследовала за ним. «Так получается, они тебя спасли?» — в ее голосе прозвучало легкое удивление. «Похоже, что так», — воин хмыкнул. «План Рексволда оказался хорош, видимо, он мастак в подобном. До этого вытащил Алана из какой-то передряги». «Просто так? Бескорыстно?» На лице принцессы застыло сомнение. «Не совсем. Ассасин прознал о сокровищах твоего рода, и ему требовался взломщик и, как оказалось, следопыт. Честно, я не верил в существование королевского золота и согласился помочь ему только из чувства благодарности, хоть он и обещал мне долю. Но прежде чем ты про себя посчитаешь нас ворами, учти, мы и не предполагали, что спустя 4 века у богатств все еще останется законный владелец. Были бы вы обычными грабителями, я бы сейчас здесь не стояла, особенно после того, как показала вам сокровищницу. Это была финальная проверка, и она могла закончиться для меня печально. Но смотря на развалины родового имения, я поняла, что мне уже нечего терять». Лайла пристально взглянула в дымчато-серые глаза воина. «Мне не ясно другое. Почему ты единственный, кто не просто не испугался меня, но и был готов сразиться за мою жизнь, за незнакомую девушку-вампира, которую даже в мое время большинство людей без раздумий назвало бы чудовищем?» «Не происхождение определяет человека, а его поступки». Джон немного помолчал и осторожно, будто брел на ощупь в темноте, продолжил. «Ну и... я видел тебя раньше, еще до того, как мы переступили порог замка. Видений». «Видений?» — удивилась принцесса. «Да. Это звучит дико даже для меня. Я не совсем понял, что за картину явил мне мой разум, но хорошо запомнил твое лицо и летящего по небу дракона». «Как странно». «Да, особенно для обычного солдата, не верящего в магию, волшебных существ и пророчества. Но после того, как друиды вручили мне ту фигурку, моя жизнь стала меняться. Я покажу тебе ее по возвращению». «Интересно будет взглянуть». Внезапно вампирша остановилась и сделала глубокий вдох. «Я что-то чувствую. Животное. Скорее всего, кабан». Она чуть повернула голову, поймав встречный ветерок. «Да, точно кабан. Где-то в полумиле от нас». «Прошу, удовлетвори мое любопытство», — пораженно изрек Джон. «Как у тебя это получается?» «Я ощущаю множество запахов, и все они мне знакомы. Могу сконцентрироваться на одном из них или сразу на нескольких. Как узнаю, кому он принадлежит?» Девушка неуверенно пожала плечами. «Никогда не задумывалась над этим, просто знаю. Животные, птицы, цветы и даже грибы имеют свой уникальный аромат. Потому я могу с легкостью назвать все, что нас окружает». «Все?» Осматриваясь по сторонам, воин пытался представить, какое хитросплетение недоступных для его носа потоков должно переполнять воздух. Как ты не сходишь с ума от всего этого?» «Ты прав. По пробуждению мне пришлось нелегко», — вампирша издала утонченный смешок. «Пока я случайно не поняла, что могу полностью абстрагироваться от окружения, сведя силу восприятия к обонянию обычного человека». «Да», — впечатлился следопыт, — «мне бы такие способности в годы гражданской войны». «Что? В Альтароне была война?» — Лайла изменилась в лице. «Кажется, я безнадежно отстала от действительности». Она отвела взор к проглядывающему сквозь листву солнцу и печально вздохнула. «Могу ли я рассчитывать на краткий экскурс от тебя, пока мы не добрались до Карстенура?» «Конечно. Но почему именно до города?» — в голосе Джона промелькнуло недопонимание. «Ты уже решила, куда направишься потом?» «Мне некуда идти. Замок превратился в темные руины, а все, кого я знала, давно мертвы». Вампирша вновь повернулась к воину. «Но я думала, ты поспешишь домой с сумкой полной золота, чтобы обрадовать ту, кто ждет твоего возвращения». «У меня есть небольшой дом на востоке. Но, думаю, за годы странствий он давно обветшал, если вообще не обрушился. И последние 10 лет меня уже никто не ждет. Война забирает не только солдат». «Извини», — виновато сказала принцесса, — «я не знала». «Все уже в прошлом. Как видишь, не обязательно просыпаться после 4-векового сна, чтобы не иметь ни дома, ни семьи». Джон вяло улыбнулся. «Веди меня к вепрю. Будем надеяться, это лишь подсвинок, иначе одним броском ножа его не одолеть, а меч против взрослого кабана — союзник так себе». Лайла сделала еще один глубокий вдох и, поймав дуновение ветра, посмотрела на стену высоких зарослей. «Нам туда. Следуй за мной». Вместе с первыми лучами зари дикую столицу лесного королевства накрыла черная вуаль боли. Закрытые ставни домов таили за собой стоны раненых и стенания скорбящих. Мертвые же безразлично молчали, смотря сквозь опущенные веки в темную вечность. По пустым улицам, нервно озираясь, спешили в лавки сонных лекарей первые прохожие. Последние сутки резко востребованным целителям было не до сна. После тяжелого рабочего дня они всю ночь напролет оказывали помощь пострадавшим. Одни шли на такой подвиг из сострадания, другие же малодушно наживались на чужой беде, сдирая тройную плату за свои услуги. Не меньше устали и добровольцы, старательно помогавшие ночным патрулям в поисках разбойницы, к их разочарованию абсолютно безуспешных. Среди прохожих были и те, кто уже никуда не спешил. Терзаемые болью потери, они выходили из темных домов навстречу рассвету и со стеклянным взглядом потерянно скитались по городу. Одной из таких отрешенных была девушка в грязном голубом платье с распущенными спутанными волосами. Она медленно брела по площади и тихо рыдала, прижимая к груди комок кровавых тряпок. Горожанка приблизилась к закрытым воротам, но ей дорогу преградили 2 стражника. «Никому не положено покидать город до поимки разбойницы. Приказ капитана». Она подняла заплаканное лицо и, давясь всхлипами, произнесла: «Мой малыш, его больше нет. Муж на охоте и даже не знает об этом. Я должна его найти. Он хотел бы попрощаться с сыном до погребения». «Сожалею о твоей утрате», — сочувствием сказал страж с копьем, «но я не могу нарушить приказ». Опустив голову и зарыдав пуще прежнего, девушка медленно пошла обратно. Дойдя до середины площади, она затихла и упала на колени, уперев пустой взгляд в пыльную брусчатку. «У меня сердце кровью обливается, когда я вижу подобное», — алебардист заскрипел сжатой в кулак перчаткой. «Надеюсь, ту тварь изловят и четвертуют, разбойничья сучка!» «Успокойся, Гауст, у нее нет обратного пути», — холодно заметил второй защитник врат. «Город оцеплен. Где бы она ни пряталась, ее казнь — лишь вопрос времени». Он сомкнул обе руки на упертом в пол копье, непринужденно оперевшись на него. «Даже если и так, этого мало», — с ненавистью процедил Гауст. «Ее разорвут лошадьми или повесят. Справедливее было бы отдать на растерзание народу», — он поморщился и сплюнул. «Зря мы отошли от старых законов. Лучше уподобляться варварам, чем даровать всякому дерьму легкую смерть». Алебардист перевел хмурый взгляд на собеседника. «Скажи еще, что я не прав, Ларри!» «Прав», — почесав лоб о древко, грустно признал копейщик. Звон подков привлек внимание стражников. Узнав белую лошадь сержанта Кромвеля, Ларри перестал сутулиться и вытянулся во весь рост, словно хотел соответствовать своему оружию. Всадник быстро приближался. Угрюмая печать на его лице навевала догадки о плохих новостях. Длинногривый жеребец достиг ворот, и Кромвель, натянув поводье, остановил коня. «Мне поручено довести до вашего сведения», — начал сержант, игнорируя военное приветствие. «Капитан Люци Дорвертон убит. Командование гарнизоном взял на себя лейтенант Освальд Катрана». Он достал из седельной сумки листок с назначением и продемонстрировал его стражам. «Убит?» — растерянно произнес копейщик. «Пал в бою с серой всадницей, забравшейся в его дом. Ее тело, пронзенное палашом, обнаружено рядом с ним. Скорее всего, разбойница все это время скрывалась там. Она отравила капитана, но он таки сумел ее прикончить. В полдень о его подвиге объявят на главной площади и посмертно наградят орденом Светлого Паладина». «Мы не забудем тебя, седая смерть», — прошептал Ларри. «Что касается врат...» Кромвель с опаской посмотрел на каменную арку, единственную преграду между Бастергом и бандитской угрозой, таившейся в окрестных лесах. «Приказ лейтенанта — оставить их открытыми!» Он опустил взгляд на внимательно слушавших его караульных. «Однако страже запрещено нести дозор за пределами городских стен. Исполняйте свой долг и ждите новых распоряжений!» «Будет сделано!» В один голос кивнули стражники, вытянувшись, как струны лютни. «Храни нас, удача!» — тихо бросил в сторону сержант, развернул коня и поскакал по направлению к казармам. «Если даже легенды умирают, что же будет с нами?» — копейщик проводил его печальным взором. «Мы выстоим», — уверенно сказал Гауст. «Ради тех, кто еще жив!» Он взглянул на поникшие плечи светловолосой девушки, все еще сидевший посреди площади. «Эй!» Его окрик остался неуслышанным. «Вся в себе! Эй!» Что есть мочи, крикнул стражник. Девушка вздрогнула и повернула голову. Встретившись с ней глазами, алебардист подзывающе махнул рукой. Горожанка встала с колен и, утирая слезы рукавом, направилась к часовым. Приближаясь, она вопросительно всматривалась в их лица, совсем не понимая, зачем ее окликнули. «Убившая твое дитя мертва!» Гауст заметил на лице скорбящей матери тень облегчения. «Ты можешь идти, если хочешь, но я бы не советовал, за чертой города небезопасно, особенно сейчас», — предостерег караульный. «Я должна», — выдавила из себя горожанка, прижала к груди тряпичный ком и решительно шагнула к закрытым воротам. Понимая, что отговорить ее не получится, алебардист лишь приглушенно вздохнул. Стражники сняли огромный засов. В расширяющемся просвете тяжелых створок стала проглядывать залитая утренним солнцем дорога, а вчерашние бойни напоминали лишь темно-багровые пятна на земле. Осторожно обойдя их, девушка медленно побрела вдаль. «Проклятые бездушные!» — процедил Гауст, смотря ей вслед. «Сколько еще матерей должно похоронить своих детей, прежде чем все это закончится?» Горестный вопрос не нашел ответа в устах собеседника. Горожанка неспешно скрылась за поворотом дороги. Оставшись в полном одиночестве, она небрежно бросила наземь тряпье. Из-под заляпанной кровью ткани выглянуло крыло мертвой курицы. Девушка быстро свернула в лесные заросли, попутно заплетая волосы в косу. Лайла, идущая на запах вепря, отчаянно продиралась сквозь высокие кусты. Кружевные рукава с вырезами на плечах и длинный подол платья постоянно цеплялись за ветки, изрядно отвлекая от выслеживания добычи. Вампирша желала как можно скорее покинуть неприятные заросли, через которые они с Джоном пробирались последние 10 минут. Увидев долгожданный просвет, она ускорила шаг. Внезапно почва под сапогом девушки просела, заставив ее пошатнуться, чуть не потеряв равновесие. Чувствуя неладное, Лайла быстро раздвинула ветви, обнаружив себя балансирующей на краю обрыва. Едва она попятилась назад, как земля под ногами стала проваливаться. Через секунду принцесса устремилась бы за ней, но крепкая рука поймала ее запястье и отдернула назад. Вампирша, держась за предплечье следопыта, ошарашенно смотрела, как осыпается место, на котором она только что стояла. «Ты в порядке?» — Джон перевел взгляд на испуганную девушку. «Вроде», — ответила Лайла после небольшой паузы. «Больше первой ты не пойдешь», — спокойно констатировал воин. «Леса могут быть очень коварными». «Похоже, ты снова спас мою жизнь», — принцесса благодарно улыбнулась, но, поймав его строгий взор, виновато отвела глаза. «Понимаю, моя беспечность могла погубить нас обоих». «Нет», — мотнул головой Джон, — «это моя ошибка. Я военный следопыт. Сохранять людей в походе целыми и невредимыми — моя задача. Позволить тебе идти вперед через такую поросль было крайне непредусмотрительно». «Подожди здесь», — он осторожно подошел к обвалившемуся краю. «Расщелина. Широкая, ничего не скажешь. Да и в глубину не меньше 7 метров. Так, как я понимаю, нам нужно на ту сторону?» Воин посмотрел на вампиршу, и она ответила утвердительным кивком. Справа трещина сужалась, утопая в зелени резных папоротников. Решив, что там получится перебраться без лишнего риска, Джон отошел от обрыва. «Обойдем вдоль, не отставай». Он свернул с проложенной тропы и, придерживая за собой ветки, стал углубляться в кусты. Лайла подобрала подол и последовала за ним. Укрывшись за спиной воина, она не оставила никаких шансов цепким ветвям, все так же норовящим схватить ее за платье. Немного погодя, они уже стояли на противоположной стороне. «Куда дальше?» — тихо спросил следопыт, понимая, что большая часть обозначенного расстояния пройдена. Принцесса указала на далекий просвет между деревьями. Джон несколько секунд вглядывался в недра леса, прежде чем заметил преследуемую цель. Коричневое пятно, копошащееся у толстого ствола, практически сливалось с корой. «Вижу. Черт возьми, да это сикач. Судя по размеру клыков, молодой еще. Насадить не насадит, но пропороть может». Воин посмотрел на свои кожаные штаны с защитными пластинами, закрывающими лишь бедра. «Тогда не будем рисковать», — взволнованно шепнула Лайла. «Тем более здесь я ощущаю и запах кролика. Пойдем, приведу тебя к нему». Она ненавязчиво потянула следопыта за руку, но тот остался стоять на месте. «Подожди», — Джон задумчиво свел брови. Шанс заполучить весомую добычу и одновременно утереть нос Рексволду казался крайне заманчивым. Нужен был план, да такой, чтобы кабан при виде охотника не бросился на утек. Самым простым казалось разозлить животное, ранив его метким броском ножа, но если не добить разъяренного зверя умелым ударом меча, то можно получить серьезные увечья. Особенно если атакующий вепрь умудрится подбить под ноги. Или того хуже, заметит девушку и переключит свое внимание на нее. Не то чтобы воин сомневался в своих способностях, но и вероятности незапланированного поворота событий не исключал. Внезапно хмурое лицо следопыта посветлело. Обрамленный хитрым прищуром взгляд коснулся Лайлы, долетел до обрыва и вернулся к кабану. Одобрительно покивав и улыбнувшись, Джон вновь посмотрел на заинтригованную принцессу. «Судя по постоянно опущенной голове, сикач нашел в земле что-то интересное. Мы тоже могли бы насобирать кореньев и червей». Он выдержал паузу, оценивая игру эмоций на лице вампирши. но у меня есть идея получше». Воин стал отстегивать боковые ремни нагрудника, чем вызвал еще больше непонимания в глазах своей спутницы. «Боюсь даже спрашивать», — подозрительно вымолвила принцесса. «Да ничего особенного. Ты спрячешься, а я подкрадусь и раню его. Очень надеюсь, что он погонится за мной. А то, полагаю, во второй раз мне не посчастливится отыскать свой нож». Следопыт усмехнулся и кивнул на узкую часть разлома. «С этой стороны есть заросли папоротника, я заманю его прямо в них. Для меня они слишком низкие, но для обзора вепря станут серьезной помехой. Он будет преследовать меня, не разбирая дороги, и упадет в расщелину. Мне не составит труда ее перепрыгнуть, а там дело за малым — обойти, спуститься и добить зверя. Сущий пустяк. Единственное, нужно снять с себя всю броню, иначе она будет сковывать движение». «Знаешь, Джон», — сомнением в голосе произнесла Лайла, — «я не сильна в охоте, но мне кажется, это плохая идея. А если он догонит тебя раньше? Или ты споткнешься? В конце концов, край обрыва может просто осыпаться, а еще может измениться направление ветра, и завтрак, почуяв нас, убежит во свояси», — воин успокаивающе подмигнул. «Верь мне, я знаю, что делаю». Он, стараясь не шуметь, снял с себя всю защиту, оставшись в штанах, рубахе и сапогах. «Может, я все же могу как-то помочь?» — тихо спросила вампирша, глядя на разложенные в траве доспехи. «Нет», — негромко ответил следопыт, поставив ножны с клинком в хвою низенькой елки. «Ты привела меня к зверю, этого достаточно. Теперь дело за мной. Но сперва нужно найти тебе укромное место». Он внимательно огляделся, остановив взор на толстом ветвистом дереве. «Вон тот старый клен подойдет. Спрячься и не высовывайся». «Поняла». Укрывшись за стволом, Лайла напряженно вздохнула. Ей совсем не нравился рискованный план Джона, но повлиять на ситуацию принцесса никак не могла. Он же, убедившись, что девушка в безопасности, крадущейся походкой направился в сторону зверя. Отточенная мягкая поступь умело обходила подлые козни валежника, ждущего одного неловкого движения, чтобы сообщить вепрю о приближении охотника. Не в силах оставаться в неведении, принцесса осторожно выглянула из-за дерева. Следопыт на полусогнутых ногах подбирался к цели. Он медленно приседал среди высокой травы, если кабан поднимал голову, и продолжал движение, когда животное вновь увлекалось своим занятием. Сократив расстояние до возможности броска, воин спрятался за трухлявым замшелым пнем. Прежде чем потянуться за ножом, Джон тщательно размял руку и сосредоточился. Как-никак, наличие завтрака теперь зависело только от него. Возвращаться с пустыми руками было нельзя, а бродить по лесам в поисках новой цели следопыту совсем не хотелось. Лезвие извлеченного из сапога клинка легло в теплую ладонь, обдав ее стальной прохладой. Настал момент броска. Охотничий нож устремился в вепря и, блеснув напоследок крутящимся острием, жадно вонзился в его бок. Испуганный визг кабана разлетелся по всей округе. Лайла вздрогнула и, впившись ногтями в кору, продолжила наблюдать за происходящим. Закончив верещать, животное лихо развернулось в сторону своего обидчика, уже опрометью бежавшего к разлому. Начав издавать глухие хрюкающие звуки, раненый зверь бросился за ним. Он стремительно нагонял Джона, перемахнувшего через огромный муравейник и ворвавшегося в заросли папоротника. Подобно тарану, разъяренный сикач снес пол муравейника и, разбрасывая головой его куски, влетел в гущу растений. Ожесточенно следуя за мелькавшими в зелени сапогами, вепрь заметно ускорился. Слишком близко. Следопыту даже показалось, что на миг он почувствовал его горячее дыхание сквозь кожаные штаны. Видя перед собой развернувшуюся землю, воин, что есть мочи, оттолкнулся от края. Принцесса, увидевшая прыгнувшего за ним кабана, затаила дыхание. Джон перелетел разлом, закончив прыжок перекатом, подмявшим под себя молодые кустарники. Сикачу не хватило толчка. и он, ударившись о почти отвесный склон, с визгом устремился вниз. Вампирша облегченно выдохнула, прислонившись виском к дереву. Следопыт отряхнулся и с осторожностью подошел к обрыву. Зверь неподвижно лежал на дне, неестественно подвернув голову. Довольный своей изобретательностью, воин обошел расщелину, вернувшись к вышедшей из укрытия принцессе. «Готов, кабанок! Даже добивать не нужно. Я же говорил, что все обойдется!» Недавний забег никак не позволял Джону выровнять дыхание. «Не все так гладко, как ты говоришь», — вампирша приблизилась к следопыту. «Ты ранен». «Что? С чего ты взяла?» — удивленно поинтересовался воин. «Запах крови. Твоей крови». Лайла окинула его взором, но не заметила никаких повреждений. Тогда она обошла вокруг Джона и тут же приметила багровое пятно на одежде в области поясницы. «Здесь». Девушка аккуратно коснулась пальцем его спины. «Похоже, ты поранился при кувырке. Снимай рубаху». «Да брось ты!» — отмахнулся следопыт. «Какая-то царапина. Я даже ее не чувствую. Потом разберусь». Он направился к своей броне, но вампирша остановила его, положив ладонь на плечо. «Согласись, имея на руках столько золота, будет глупо умереть от обычного заражения». «Хм, так-то оно так. Но откуда такие познания у принцессы?» Джон удивленно приподнял бровь. «А по-твоему, я должна быть глупой, избалованной девчонкой?» В голосе Лайлы прозвучали нотки оскорбленности. «Этого я не говорил. Просто меня поразила твоя осведомленность в делах, никак не связанных со светским обществом. Когда мне было скучно, я читала книги, в основном исторические и мемуары путешественников. Для меня это был единственный шанс прикоснуться к неизведанному миру, увидеть его чужими глазами». Девушка проводила взглядом пропорхавшую рядом бабочку. «А до того, как болезнь обрекла меня на бессознательное состояние, я часто вела беседы с приходящими ко мне знахарями. Я ответила на твой вопрос?» «Похоже на то». «Тогда дай мне промыть рану». «Будь по-твоему», — вздохнул воин. «Кабан все равно уже никуда не денется». «Где-то там журчит вода», — вампирша посмотрела в сторону стройных березок. Следопыт сосредоточенно замер. «Ты не услышишь, звук едва приметный даже для меня. Пойдем». Лайла привела воина к крохотному роднику, бьющему из небольшой песчаной ямки, спрятавшейся между двух молодых березок. Он снял с себя рубаху, оголив мускулистый торс, и повернулся к ней спиной. По меркам разведчиков, где всегда ценились юркие сухощавые солдаты, Джон был немного крупноват. Но нестандартное телосложение не только не мешало черноволосому следопыту передвигаться без лишнего шума или искусно маскироваться, но и делало его одним из самых сильных разведчиков Королевского легиона. Принцесса проскользила взором по массивным плечам и узкой талии воина, оценив его складную фигуру. Затем она набрала в согнутую ладонь воды и принялась промывать рану, попутно вытаскивая из нее мелкие древесные щепки. «Это что же получается?» — вдруг произнес следопыт. «Хрупкая девушка обладает недюжиной силой, прекрасным обонянием и отменным слухом. Ты превосходишь меня практически во всем. В таком случае не забудь про светлый ум», — вымолвила Лайла, и Джон почувствовал, как она улыбается. «Я, по крайней мере, знаю, что не стоит легкомысленно относиться к полученным ранениям». «Пожалуй, добавлю к твоим достоинствам хорошее чувство юмора». Он рассмеялся и взглянул на принцессу. Вампирша ничего не ответила и, одарив его теплым взглядом, вновь сосредоточилась на ране. Пустота осторожно пересекла перелесок и остановилась у поросшего чертополохом оврага. Не то родники, не то сошедшая дождевая вода образовали на его дне крохотное озерцо. Ощущая во рту пустынную сухость, разбойница покосилась на солнце и синее безоблачное небо. День обещал быть теплым, и отказываться от возможности утолить жажду было непрактично. Спустившись к водоему с менее заросшей стороны, пустота оказалась на травянистом берегу. Тяжело рухнув на колени и наклонившись вперед, она зачерпнула воду ладонями и сделала несколько жадных глотков, обдавших горло приятной прохладой. Разбойница уже хотела встать и двигаться дальше, но взгляд, случайно брошенный на зеркальную гладь, заставил ее завороженно замереть. Из отражения на нее смотрела растерянная девушка в голубом платье. Техника перевоплощений являлась одним из аспектов профессиональных наемных убийц, но сменить амплуа и слиться с толпой, ничего не имея под рукой, было не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Погибшую от удара в висок женщину разбойница заприметила еще по пути к дому Люция Дорвертона, следуя простенькой карте, выданной ей подручным Бальтазара. Пустота вернулась к припрятанному телу уже после убийства капитана, минуя стражников темными ночными переулками. К этому времени многочисленные полученные при падении ссадины уже перестали кровоточить. Оставалось лишь ополоснуться в бочке, чтобы на относительно чистом платье, снятом с мертвой горожанки, ненароком не проступили вызывающие лишние вопросы красные пятна. Все остальное зависело от мастерства актерской игры, игры между жизнью и смертью. Разбойница потянулась к своему отражению, но раздавшиеся вдалеке детские голоса заставили ее отдернуть руку и быстро встать. От секундной умиротворенности не осталось и следа, взгляд пустоты снова стал холоден и суров. «Отец нас вылупит, если узнает, что мы ушли так далеко от дома», — констатировал звонкий голосок. «А он и не узнает», — ответил мальчишка постарше. «Если ты, конечно, сам не проболтаешься. Вот еще. Ну и славно. Мяту со зверобоем мы ему собрали, теперь можно и лягух половить. Я тебе сейчас такое место покажу». На краю оврага возникли два сорванца. Тот, что повыше, деловито подсокал языком и указал вниз палкой, которую до этого использовал как клюку. «Вон там!» Мальчуган помладше попытался протиснуться между двумя кустами чертополоха. «Да обожди ты лезть! Спустимся с другой стороны, там колючек поменьше!» Они обошли овраг и спустились к бережку, даже не заметив, что остановились на уже примятой кем-то траве. Близился полдень. Над лесом, высматривая добычу, медленно кружил ястреб. Увидев идущих по полю людей, он закричал и устремился в небесную высь, потерявшись в облаках. Рексволд тоже заприметил принцессу и следопыта, несущего на плечах кабана. «Да она издевается!» — донеслась в сердцах воскликнутая фраза ассасина до чуткого слуха вампирши. «Какая клыкастая тварь!» — сказал убийца, едва добытчики приблизились. Лайле эти слова показались двусмысленными, и она с прищуром посмотрела на Рексволда, но тот не удостоил ее ответным взглядом. «Да, здоровенный!» — впечатленно произнес Алан, когда 80-килограммовая туша упала на землю. «Это ж сколько хвороста нужно, чтобы все пережарить! Пойду собирать!» «Тебе помочь?» — предложила девушка. «Я справлюсь», — бодро ответил юнец. «Ты только вернулась. Отдохни лучше». «Я и не сомневаюсь, что ты справишься, но в четыре руки все же быстрее. Да из чего мне уставать? Я лишь привела Джона к цели, а он уже сделал все остальное». Вампирша поправила волосы и улыбнулась. «Ну, если ты настаиваешь, тогда лучше начать оттуда», — парнишка указал на стоявшие вдалеке мертвые деревья. «Там много сухостоя». Воины проводили глазами удаляющихся собирателей хвороста. «И чего ты теряешься?» — вдруг спросил Рексволд. «В смысле?» «Думаю, даже Алан заметил, как ты на нее смотришь, когда она не видит. Она же тебе нравится. И, судя по всему, ты и тоже». «Даже если так», — тихо произнес следопыт, — «она принцесса, а я простолюдин». Ассасин приложил ладонь к лицу и покачал головой. «Мне бы твои проблемы. Ее королевское происхождение не имеет значения. У нее нет ни замка, ни подданных, ни официального титула. Так приударь за ней, если для тебя все так просто», — с долей вызова бросил мечник. «Нет, спасибо. Она ясно донесла до меня, что я не в ее вкусе. Поверь, Джон, Лайла сложнее, чем кажется. Но, с другой стороны, она не дала бы тебе заскучать в тихой жизни на Востоке». «С чего ты взял, что меня никто не ждет?» «Потому что ты зануда», — усмехнулся Рексфолд. «И на твоем месте я не упускал бы шанс, пока она сама пытается тебя заинтересовать». «О чем ты?» — следопыт встретился с ним взглядом. «Джон, скажу тебе честно. Иногда твоя проницательность меня удивляет, но сейчас ты слеп, как старая подвальная крыса. Думаешь, она пошла собирать ветки, чтобы помочь Алану? Нет, она хочет показать тебе, что не белоручка». «Да брось ты, ты переоцениваешь ее хитрость». Ассасин рассмеялся. «Похоже, ты безнадежен». «Тоже мне, знаток человеческих душ», — следопыт кивнул на кабана. «Расчехляй кинжалы, пора бы уже заняться мясом». Рексфолд извлек кинжалы и изящно прокрутил их в руках. Клинки, словно крылья мельницы, сделали несколько быстрых оборотов, после чего ассасин с лязгом вогнал их обратно в ножны. «Я убийца, а не охотник, и твой сегодняшний улов лишь доказывает это. Так пусть каждый занимается своим делом». Рексфолд, зевая, прислонился к дереву. «Я-то займусь, но и тебе скучать не дам». Джон достал меч и кинул его ассасину. Ассасин поймал клинок и вопросительно посмотрел на следопыта. Тот кивнул в сторону молодых ясеней. «Наруби палок, нам же нужно на чем-то жарить мясо». Рексфолд вздохнул, положил меч на плечо и лениво направился в сторону рощи. «Так уж и быть». Алан не ошибся. На окраине леса и правда затаилось много мертвых серых деревьев, стоявших вперемешку со старыми, но еще живыми соснами. Лайла собирала валежник, принося его юнцу, а он осторожно укладывал хворост в подобие вязанок, переплетая их гибкими ветками кустарника. Подбирая сухие палки около стройной сосенки, принцесса услышала звук цепких коготков. На репейный куст осыпались крохотные кусочки коры, украсив листья лопухов мелкой крапинкой. Девушка подняла глаза и увидела сидевшую на низком суку белку. Вампирша ее совсем не чувствовала. Ветер дул в другую сторону, ничем не выдавая присутствие рыжего зверька. Белка, растопырив лапки, замерла, с любопытством наблюдая за непонятным ей существом. Лайла улыбнулась и помахала лесной обитательнице рукой. Животное покрутило головой, после чего, потеряв интерес, устремилось вверх по стволу. Принцесса наблюдала, как добравшийся до верхушки пушистый комок юрко скакал по веткам, ища возможность перебраться на другое дерево. К его несчастью, все соседние сосны находились на отдалении. Белка осторожно проследовала по тонкой, раскачивающейся на ветру веточке, замерев на самом кончике. Даже с такой отчаянной позиции до ближайших деревьев было слишком далеко. «Ты же не будешь прыгать», — с тревогой прошептала Лайла. Не имея должной опоры, шанс сорваться был действительно высок. Оценив ситуацию, зверек направился обратно. Ощутив облегчение, принцесса уже хотела отвести взгляд, но внезапно животное остановилось. Резко развернувшись, разогнавшись и, что есть силы, оттолкнувшись, белка сиганула в воздух. Видя ее дугообразный полет, вампирша зажмурилась, предполагая, что ей не хватит какой-то пары десятков сантиметров до намеченной цели. Пролетая мимо хвои соседнего дерева, рыжая акробатка ловко уцепилась за тонюсенькую веточку передними лапками, подтянулась и, окончательно взобравшись, скрылась в колючей зелени сосны. Услышав удаляющееся по верхам цоканье, Лайла улыбнулась и продолжила собирать валежник, размышляя о том, откуда у столь маленького зверька столько храбрости. Прошло несколько часов. Странники уже успели поесть и за разговором наблюдали, как дожаривается последняя партия мяса. Алан с энтузиазмом рассказывал о своих злоключениях в Тихой лагуне. «Тогда я еще не знал, что забрался в дом городского судьи, иначе обошел бы его десятой дорогой». «Как тебя так угораздило?» — — удивился Джон, вращая в пальцах пожеванную соломинку. Парнишка пожал плечами. «Наверное, не хотелось рисковать по мелочам в незнакомом городе, а этот дом, единственный в округе, выглядел достойно. И вместо того, чтобы покумекать мозгами, я по глупости обрадовался богатой обстановке жилища. Набив мешок ценностями, вылез через окно и, довольный собой, пошел по улице. К несчастью, оказалось, что один из стражников видел, как я взламывал входную дверь и уже поджидал меня за углом. В одно мгновение он оказался рядом и схватил меня за заплечный мешок. Я навсегда запомню, как внутри все похолодело», — юнец поежился. «Но тело опередило мысли. Вмиг бросив наворованное, я дал дёру. Стражник погнался за мной, обласкав мой слух бранной тирадой, но нет, никакие угрозы не заставили бы меня остановиться. Знание, что ворам в Альтароне отрубали руки или отправляли пахать на рудники, придавало мне сил. Стражник, как назло, оказался молодым и не думал выдыхаться. Он что-то крикнул патрульным, и к погоне присоединилось еще несколько человек. В тот момент мне показалось, что это конец. И тогда появился он». Алан взглянул на Рексфолда. «Черный всадник в капюшоне на вороном коне. Незнакомец легко обогнал преследователей, поравнялся со мной и крикнул: „Давай руку!“ Так как иного выхода я не видел, то протянул руку и тут же оказался на лошади у него за спиной. Мы стрелой пронеслись по тихой лагуне, стремглав вылетев из городских ворот. На тот момент мне было все равно, кто мой спаситель и зачем он меня вытащил из этого кошмара, ведь это вряд ли было хуже, чем остаться калекой или сгинуть на рудниках». «Не похоже, что ты оказался там случайно», — Лайла покосилась на ассасина. «Ты права. Парнишка, ошивавшийся около дома судьи, привлек мое внимание задолго до этого. Я наблюдал за ним из окна гостиницы. Мне было интересно, что он будет делать с тяжелой дубовой дверью, и не поверил своим глазам, когда он открыл ее, совсем недолго поковырявшись в замке. Тогда-то я и понял. Вот как раз тот, кто мне нужен». Рексволд похлопал Алана по плечу. «Без него мы бы никак не попали в склеп». «Вот как?» — удивилась принцесса. «Железная дверь в усыпальнице была сделана лучшими мастерами королевства, и ключи от нее имел лишь узкий круг доверенных лиц. Я и не предполагала, что столь сложный замок можно взломать. Как ты открыл в себе такой талант?» «Ну, — смутился Алан, — это произошло еще до того, как мой дом сгорел, и я стал бродяжничать. Однажды мне довелось потерять ключ от входной двери. Погода, как назло, обещала долгую дождливую ночь, сироте, живущему одному, было не на что надеяться, и мне пришлось долго ковыряться в старом замке кусочками металла, подобранными около кузницы». «Почему ты не попросил помощи у стражников? Вряд ли бы они отказали нуждающемуся. Лайле и правда была интересна жизнь обычного люда, протекавшая далеко за пределами замка». «Помогли бы», — юнец улыбнулся, «выломав дверь или выбив окно, но, имея пустые карманы, я не мог позволить себе починку разрушенного. А зимы в Ардонезии, скажу, бывают очень холодными». Алан пожал плечами. «И глупо было бы остаться без двери, когда после Эльторонской гражданской войны в цветущее королевство бежали остатки недобитых мятежников. Большинство из них, не имея ничего в чужой стране, превратилось в грабителей, рыскающих в поиске одиноких жертв, и мародеров, то и дело растаскивающих заброшенные жилища». «А твои родители?» — попыталась осторожно спросить принцесса. «Чума», — опередив ее вопрос, ответил парнишка. «Когда я остался один, меня хотел забрать к себе сиротский приют, вокруг которого ходили нехорошие слухи о рабском труде, жестоких воспитателях и пропавших без вести детях. Я отказался от их опеки, так как мог себе это позволить, имея свою крышу над головой. Спустя неделю, пока я помогал кузнецу в качестве ученика, мой дом сгорел, лишив меня права выбора на свободное существование. Думаю, это произошло не случайно. Не успело еще пепелище остыть, как ко мне заявился тот хмырь из приюта с двумя стражниками, напомнив мне о том, что бродяжничество в Ардонезии находится вне закона. Они знали, что мне некуда идти, и мне ничего не оставалось, как броситься на утек. А дальше все по накатанной. Вечные бега, воровство, новые города и лица. До Тихой лагуны я справлялся своими силами, а дальше вы уже знаете. «То, что ты рассказываешь, ужасно», — сочувствием произнесла Лайла, глядя на поникшего парнишку. «Да уж», — согласился Джон. «Знаю», — юнец поворошил палкой костер. «Я пролил немало слез из жалости к себе, но ни облегчения, ни сытости они мне не принесли. Пришлось взять себя в руки». «Правильное решение», — утвердительно сказал Рексволд. «Но мне вот интересно другое. Как ты сумел пересечь границу и попасть в Альтарон?» «Ох-ох», — снова оживился Алан. «Вам рассказать, как я убегал от патрульных с собаками по болоту?» «Было бы неплохо, раз ты разговорился, а то из тебя и слова порой не вытянешь». Настроившись на интересную историю, ассасин устроился поудобнее. «Тише!» — вдруг подняла руку принцесса, сосредоточенно прислушиваясь. «Шелест травы и топот. Это шаги?» — она обвела спутников удивленным взором. «Еще я слышу скрип кожаных ремней и глухой скрежет металла». Убийца быстро встал и осмотрелся, заприметив группу людей, идущих вдалеке по полю. 5-6 человек, судя по всему, воины, направляются сюда». После этих слов все встали, устремив свои взоры к приближавшимся незнакомцам. «Не нравится мне это», — Джон сжал рукоять меча на поясе. «Такие встречи в глуши не сулят ничего хорошего». «В таком случае, говорить тебе». Рексволд накинул капюшон и одел маску, непринужденно прислонившись к березе. «Я не мастак в спокойном общении и куда лучше разговариваю на языке стали». «Надеюсь, он нам не понадобится», — следопыт посмотрел на ассасина. «Возможно, они просто заблудившиеся наемники». Затем он бросил взгляд на Лайлу. «Но лучше сними с себя украшения, чтобы не искушать судьбу. Никто не знает, что у них на уме». Принцесса кивнула, и Джон как бы невзначай заслонил ее спиной, чтобы действия девушки не вызвали подозрений у приближавшихся незнакомцев. Через несколько минут 6 крепко сложенных мужчин уже стояли в 15 метрах от лагеря. Из группы незваных гостей вышел высокий воин с татуировками на лице. В его броне, украшенной мехом, угадывался стиль северных народов. Он остановился между людьми, с которыми пришел, и странниками. Взгляд варвара неспешно проскользил по находившимся у костра путникам. Рексволд подпирал спиной дерево, ненавязчиво держа руки около кинжалов. Джон тоже выглядел расслабленным, хоть и стоял в полной готовности выхватить клинок. Алан старался скрыть испуг и, чтобы отвлечься, нервно мял пальцами рукав своей рубахи. Лайла находилась позади следопыта, слушая, как участилось сердцебиение ее спутников. Молчание лишь добавляло напряженности обстановки, и Джон заговорил первым. «Чем обязаны?» «Пока еще не знаю», — низким голосом произнес северянин. «Я ищу одного человека, и его след привел меня сюда». Он внимательно вглядывался в лицо черноволосого мечника. «Откуда вы?» «Это так важно?» Джон на секунду скосил взор на стоявшую за верзилой группу воинов. Не отводя глаз от собеседника, Грок сплюнул в сторону и неохотно кивнул. «Карстенур», — солгал следопыт, — «мы наемники, недавно в этих краях». «Недавно, говоришь?» Варвар нахмурился и перевел взгляд на Рексволда. «Ассасин? Никогда еще не встречал мастеров убийств в Альтароне». Затем он посмотрел на девушку и парнишку. «Что ж, значит, я ошибся». Северянин развернулся и двинулся в сторону своих людей, явив странникам висевшую за спиной огромную секиру. Алан с облегчением выдохнул и ощутил скользнувший по лицу дым. Почуяв вместо приятного аромата жареного мяса откровенный запах гари, он чертыхнулся и бросился к костру. Пока юнец переворачивал нанизанные на палки куски кабанятины, Джон, Рексволд и Лайла молча смотрели вслед уходящему северянину. Вдруг до уха девушки долетело едва различимое потрескивание. Источник странного звука находился где-то рядом, и это был вовсе не костер. Принцесса покосилась на лежавший на земле заплечный мешок следопыта и увидела фигурку, торчавшую из рваной дырки. Она издавала тихий треск, с трудом улавливаемый даже тонким слухом вампирши. Лайла приблизилась к котомке, присела на корточки и осторожно вытащила маленькую деревянную деву из отверстия. К удивлению девушки, фигурка прямо на глазах стала чернеть и превращаться в пепел, словно и сливая от невидимого пламени. Принцесса встала, завороженно смотря, как ветер сдувает с ее ладони серую пыль, оставляя лишь несколько кусочков золы. Грок остановился возле разбойников, повернул голову к странникам и громко сказал: «Я действительно ошибся!» «Что засомневался? Билл, Хэнк и Торин передают вам привет!» После этих слов головорезы выхватили луки и арбалеты, сделав несколько прицельных выстрелов по странникам. На лицо Лайлы брызнуло что-то теплое. Прежде чем она успела понять, что происходит, Джон прижал ее к себе и, упав на колени, закрыл их щитом, в который моментально вонзились две стрелы. Пробившие древесину острые наконечники зловеще поблескивали в паре дюймов от лба следопыта. Почувствовав резкий запах крови, вампирша посмотрела вправо и увидела, как с арбалетным болтом, торчавшим из затылка, распласталось безжизненное тело Алана. Рексволд увернулся от летевших в него стрел перекатом и укрылся за деревом. Грок поднял кулак на уровень головы, и разбойники бросили дальнобойное оружие, обнажив мечи и топоры. «Вперед!» — варвар указал рукой на Рексволда. «Ассасина убейте первым! Девка из знати, раз выжила, пригодится для выкупа! Гимли, не дай ей уйти!» — он посмотрел на следопыта. «А с этим я разберусь сам». Джон сунул Лайле в руку свой охотничий нож. «Беги в лес и не оборачивайся, что бы ни случилось. Если все будет хорошо, я сам тебя найду». «Я буду сражаться», — твердо сказала девушка. «Беги!» — крикнул следопыт, обрубая мечом стрелы на щите. «Иначе последуешь за ним!» Он взглянул на мертвого парнишку, лежавшего в растекающейся луже крови. «Я сказала нет!» — гневно ответила вампирша, и по ее глазам пробежал красный отблеск. «Черт тебя подери, упрямая девчонка!» — зло прошипел Джон, принимая боевую стойку и готовясь встречать приближающегося варвара. Грок шагал тяжелой поступью с секирой наперевес. Сделав резкий рывок вперед, он с ревом обрушил свое оружие на щит следопыта. Рексволд вышел из-за дерева, и его тут же окружили четыре разбойника. Ассасин прокрутил в руках кинжалы и безэмоционально произнес: «Ну что, поиграем?» Он приподнял правую руку, держа клинок острием вверх около плеча, а левую, с кинжалом направленным назад, завел за спину. Один из головорезов сделал подлый выпад мечом. Убийца ушел от атаки перекатом под ноги нападавшему и без раздумий вонзил кинжалы в живот врага. Разбойник, ошеломленный рискованным ходом ассасина и молниеносностью его движений, осел на землю и завалился на бок. Рексволд встал, выпрямился и хладнокровно спросил у изумленных бандитов: «Кто следующий?» Бездушные переглянулись, готовясь окружить убийцу и одновременно атаковать его с трех сторон. Когда головорезы стали сжимать кольцо, ассасин сделал круговой удар кинжалами, заставив их отпрыгнуть назад и держаться на расстоянии. Гимли, вооруженный боевым топором, медленно подбирался к Лайле, державшей двумя руками нож. «Не делай глупостей, и останешься живой». Девушка ничего не ответила, направив лезвие на грудь разбойника. Гимли рассмеялся. «Думаешь, у тебя есть шансы? Брось его на землю, или я отрублю твои дрожащие ручонки». Принцесса попыталась пырнуть противника, но он ловко отразил атаку топорищем и ударил ее обухом по лицу. Лайла вскрикнула и упала, ощущая, как струйка крови пересекает ее подбородок. Услышав крик Лайлы, сражающийся с Гроком Джон тут же закрылся щитом и обернулся, кинув на нее беглый взгляд. Увидев лежащую девушку и поднимающего ее за волосы разбойника, следопыт перешел в наступление. Он отбросил варвара неожиданным ударом щита и сделал несколько колющих выпадов, один из которых сильно порезал запястье северянина. Грок, не обращая внимания на ранение, сделал замах секирой, но Джон метнул в него щит, ударивший его ребром по лицу и начисто рассекший лоб. Варвар припал на колено, но быстро встал и, пытаясь сориентироваться в пространстве, хаотично размахивал двуручным оружием. Поняв, что его противник отдаляется, он щелкнул рукоятью секиры, разъединив ее на два одноручных топора. Увидев приближающегося следопыта, Гимли спрятался за спину едва стоявшей на ногах принцессы, приставив к ее горлу острый кинжал. «Только рыпнись, и я перережу ей глотку. Бросай меч!» Джон замер, лихорадочно соображая, что можно предпринять. Но вне зависимости от его действий, ситуация предвещала печальный исход. Рексволд, проворно уклонившийся от пролетевшей около лица булавы, с лязгом скрестил кинжалы для отражения сверкнувшего меча слева. Отбив очередную атаку, ассасин в прыжке нанес три быстрых колющих удара замешкавшемуся головорезу и добил его, дуплетом вонзив лезвие в шею. «Вот же падаль!» — процедил сквозь желтые зубы Конрад, видя, как у ног убийцы упало изрешеченное острой сталью окровавленное тело. «Да, он мне тоже не понравился. Тот еще урод!» Рексволд стряхнул с кинжала в кровь и посмотрел на раздраженного разбойника. «Впрочем, ты не лучше». Конрад агрессивно сплюнул и жестом показал Индрикину обойти ассасина сзади. Но прежде чем головорезы сдвинулись с места, убийца внезапно рванул в сторону. Желтозубый бандит тут же бросился за ним. Рексволд ловко взбежал по наклонному дереву, оттолкнулся и, сделав сальто назад, оказался за спиной у влетевшего в ствол Конрада. Неудачный преследователь тут же ощутил два кинжала в своих лопатках и повалился на землю. Убийца заметил застывший в глазах Индрикина ужас и, зловеще улыбнувшись, тихо произнес: «Как ты думаешь, сколько секунд тебе осталось жить?» Внезапно разбойник ухмыльнулся: «Я могу задать тебе тот же вопрос». Прежде чем Рексвелл смог что-либо понять, он почувствовал удар по икрам и уходящую из-под ног землю. Брошенный Гроком топор не был предназначен для метания и смог лишь подкосить убийцу. «Добей его!» — крикнул варвар Индрикину и направился в сторону следопыта. Ассасин лежал на спине, пытаясь прийти в себя. Острая нарастающая боль в левой ноге указывала на явный перелом. Стиснув зубы и собрав волю в кулак, он сделал попытку подняться, но тут же упал, получив мощный удар ногой по лицу. Вслед за ним Рексволд ощутил, как топор Индрикина с хрустом прорубил его плечо. Лайла и Джон наблюдали финал бойни, разворачивающейся по ту сторону костра. Следопыт не мог ничего сделать, так как принцесса находилась в лапах головореза, а его от ассасина отделял неспешно приближающийся Грок, который крутил в руках оставшийся топор, перекидывая его из ладони в ладонь. «Он уже покойник», — с усмешкой сказал Гимли. «Подумай лучше о девке. Если ты сейчас же не бросишь проклятый меч, то я украшу ее нежную шею длинным разрезом». Он сильнее прижал лезвие к горлу, и из-под него проступило несколько капель крови. «От уха до уха». Джон чертыхнулся, воткнул клинок в землю и зло посмотрел на разбойника. «Хороший мальчик», — Гимли, продолжая держать Лайлу левой рукой за талию, указал ножом вправо. «А теперь отойди». Глаза девушки вспыхнули красным, но разбойник, стоявший у нее за спиной, этого не видел. Воспользовавшись моментом, вампирша перехватила руку головореза, резко повернулась к нему и, подняв его за горло, со звериным рыком швырнула вниз, знатно приложив бандита оземь. Прежде чем Гимли сумел встать, его грудь пронзил меч подоспевшего следопыта. Грок, наблюдавший эту странную сцену, ускорился и снова вступил в схватку с Джоном, с опаской и непониманием косясь на девушку с ярко горящими глазами. Топор северянина, высекая искры, столкнулся с клинком воина, и звон металла вновь наполнил горячий воздух. Лайла видела, как левая рука следопыта непроизвольно дергается в желании отразить атаку, и быстро сообразила, чего ему не хватает. Она уже бросилась к лежавшему в траве щиту, как вдруг неожиданная вспышка боли согнула ее пополам. Изумленная принцесса схватилась рукой за бок и нащупала торчавший из него болт. Перед тем, как упасть, она заметила перезаряжавшего арбалет Индрикена. Липкая кровь, текущая со лба, попадала в глаза. Игрок протер лицо ладонью, попутно парируя очередной выпад Джона. Тихий стон Лайлы отвлек следопыта, вынудив на секунду отвернуться. Совершенно внезапно варвар схватил меч за лезвие и, пользуясь беззащитностью противника, атаковал снизу, вонзив топор в пах своей жертвы. Джон заорал от нечеловеческой боли, но его крик тут же оборвал удар головой в лицо. Следопыт отшатнулся, клинок предательски выскользнул из ослабевшей руки. Северянин выдернул топор и рубящим ударом, сопровождаемым резким поворотом корпуса, сбил врага с ног. Лайла лежала на ковре зеленых трав, держа руку на расползающемся по платью сыром пятне. Стойкий запах собственной крови пугал вампиршу не меньше блекнущих и темнеющих с каждым вдохом красок мира. Затихшие звуки битвы и тяжелые приближающиеся шаги северянина означали лишь одно — все кончено. Прямо над ней, в синем небе, временами исчезая в низких облаках, безмятежно парил одинокий ястреб. Не в силах больше сдерживать слезы, принцесса протянула к нему руку и издала отчаянный крик. Следом за ним ее разум провалился во тьму.